«Мяу!» – произнес он, и в этом звуке было больше смысла, чем во всех их криках. Тишина ударила по чертогу, как внезапный мороз. Даже вечное пламя в жаровнях застыло, не смея шелохнуться. Все резко обернулись к Борису, будто впервые увидели его, этого ленивого, вечно вылизывающегося кота, который обычно лишь дремал в углу, пока они вершили адское правосудие. «Вы все истерите зря», — продолжил он, сразу прервавшись на то, чтобы выплюнуть клок шерсти. «Его душа не в чистилище, она все еще в аду». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Малина. «Потому что я его кот», — Борис зевнул. «А еще потому, что он и Серафима теперь связаны. Если бы он исчез по-настоящему, она бы это почувствовала. А раз нет, значит, его просто украли». Малина прикусила губу. «Но кто мог выкрасть душу прямо у нас из-под носа?» Асмодей, до этого яростно шагавший по залу, внезапно замер. Его золотой зрачок сузился в тонкую щелку, а пальцы непроизвольно сжались, будто уже ощупывали горло невидимого врага. «На такое способен только один». Он произнес имя так тихо, что факелы на мгновение погасли, будто испугались его звучания. «Марбаэль, властитель первого круга, тот, кто питается скукой». Где-то в глубинах чертога что-то зловеще звякнуло, будто цепь, сорвавшаяся с крюка. «Блядь», — прошептала Малина, — «теперь я точно хочу свои деньги за покупку его души назад». Асмодей скрестил руки на груди, его пальцы нервно постукивали по локтю. Каждый удар когтя о рукав отмерял такт его ярости, ровные, четкие, как удары гильотины. «Если мы сунемся к Марбалю напрямую», — прошипел он, — «князь сделает из нас кошельки для своей коллекции. Василий для него теперь просто диковинка, душа, впитавшая законы без ранга. Идиотский трофей, но чертовски ценный». Малина щелкнула языком, ловя его мысль быстрее, чем демон-ростовщик успевает сосчитать проценты. «Значит, нам тоже нужно выкрасть Василия и сделать это так, чтобы Марбаэль не заметил». «Именно». Асмодей оскалился, и его улыбка напоминала трещину в зеркале судьбы. «Марбаэль не дурак, его дворец, это крепость, напичканная ловушками для тех, кто пытается вернуть свои долги. Единственный способ – найти оригинальное тело Василия и провести обратный обряд призыва души». Серафима подняла голову. В ее глазах, потухших, как угли после ливня, мелькнула искра надежды. «Тогда я», Асмодей перебил ее, раздраженно взмахнув рукой, будто отмахиваясь от назойливой мухи, «буду спонсировать это дурацкое путешествие, потому что все вы, как на подбор, банкроты. Малина, твои долги я лично закрывал. Серафима, вряд ли у тебя есть хоть один проклятый обол в загашнике. А Василий», он фыркнул, «ну, он сейчас вряд ли может оплатить даже свой похоронный венок. Только у меня еще остались хоть какие-то сбережения». Тишину нарушил звонкий звук. Все обернулись. Борис вытряхнул из-под лапы горсть сушеной рыбки. Чешуйки сверкнули в тусклом свете, как крошечные золотые монеты. «Вообще-то, я не банкрот», — заявил он, разгрызая хвост с таким аппетитом, будто это была финансовая отчетность самого Асмодея. «У меня есть стратегический запас в шкафу Василия на земле. 5 килограмм отборной камсы. Можно использовать как валюту». Малина прищурилась. «Ты держал еду в шкафу с вещами и документами? Это не просто еда», — возмутился Борис, выгибая спину. «Это премиум сорт, выдержанная в темноте 3 месяца». Асмодей закатил глаза так сильно, что они на мгновение показали ему его же собственный мозг. «Великолепно», – прошипел он. «Кто-то хочет, чтобы наш план держался на кошачьих запасах тухлой рыбы. Где-то в глубинах ада, должно быть», – хохотал сам Люцифер. Все молчали. «Прекрасно». Асмодей сжал виски, будто пытаясь вручную остановить нарастающую мигрень. «Значит, наш план такой. Отправляемся на нейтральную зону Межмирья, находим тело Василия, желательно целое. Берем рыбку, обязательно камсу», — поправил Борис, вытаскивая из-под лапы еще один сушеный хвост и разгрызая его с торжествующим видом. «Берем камсу», — Асмодей произнес это так, будто слова были вырваны у него клещами, «и пытаемся призвать душу нашего идиота до того, как Марбаэль поймет, что держит в руках бомбу. Потому что если Василий взорвется у него во дворце, то первый круг станет нулевым», — догадалась Малина, ее губы растянулись в ухмылке, полной нездорового азарта. Асмодей мрачно кивнул. В воздухе запахло серой и грядущим апокалипсисом. Где-то вдали грохнул гром, то ли предзнаменование, то ли Люцилла в ярости швырнула очередную колонну своего разрушенного дворца в какого-то незадачливого подчиненного. «Ну что?» — Малина потянулась, ее позвоночник хрустнул, словно кошелек патологического скряги при внезапной трате. Кто-нибудь знает, как попасть на нейтральную зону, не проходя через таможню грехов? Все взгляды медленно повернулись к Борису. Кот сидел, смотрел с видом абсолютного безразличия, но его хвост подергивался с едва заметной амплитудой, верный признак, что в его пушистой голове зреет нечто либо гениальное, либо катастрофически глупое. «У меня есть одна идея», — наконец произнес он, отрывисто облизнув нос. «Но вам не понравится». Руины поместья Люциллы кипели адской активностью. Черные мраморные глыбы, испещренные древними проклятиями, грешники в оковах таскали под аккомпанемент хруста ломающихся костей. Их стоны, сливаясь в странную рабочую песню, напоминали то ли погребальный плач, то ли хор пьяных демонов. Люцилла стояла на временном возвышении из черепов. Ее платье из теней и расплавленного золота колыхалось в такт движением рук. Пальцы выписывали в воздухе новые чертежи, башни должны были стать выше, залы просторнее, а кровати значительно прочнее. Миледи Лапус, ее верный дворецкий с лицом вечного должника перед инквизицией, осторожно кашлянул. «Если позволите спросить, почему вы отпустили того человека?» Люцилла не оторвала взгляда от стройки, где один особенно упрямый грешник как раз пытался сбежать, пока его не остановил кнут надсмотрщика. «Он мне нравится, но...» Лапулус нервно перебирал когтями, будто считая невидимые монеты. «Он сейчас там, с ними, с падшей, с котом, они наверняка занимаются чем-то пошлым». Люцилла улыбнулась, и в этом выражении было что-то новое, не злорадство, а терпение хищницы, знающей, что добыча уже в капкане. «Пусть, я прожила достаточно, чтобы понять, настоящая страсть не терпит клеток». Она повернулась к нему, и в ее глазах вспыхнул странный огонь, не адское пламя, а что-то куда более опасное. «Он вернется, сам, на коленях, и когда это случится?» Ее пальцы сжали воздух в кулак так, что где-то в преисподней лопнула чья-то аорта. «Я сделаю так, чтобы он забыл даже свое имя». Где-то внизу грешник уронил балку, и его вопль на мгновение перекрыл даже скрежет ада. А пока Люцилла провела рукой по воздуху, и стены дворца придвинулись друг к другу с мрачным скрипом, образуя нечто среднее между тронным залом и гигантской кроватью. «Пусть поиграет в любовь, у меня есть время». Лапулус вздохнул так глубоко, что чуть не вдохнул собственную душу обратно. Тем временем, на границе поместья, трое теней и один пушистый комок сарказма крались вдоль свежевозведенной черной стены, чья поверхность переливалась, как застывшая нефть. «Черт возьми», — прошипела Малина, шаря пальцами по холодному камню. «Она что, решила построить здесь чертову крепость?» «Не крепость», — Асмодей прищурился, и его глаза вспыхнули алым, в прожилках мрамора явно читались какие-то руны. «Это же лабиринт», — закончила за него Серафима, и в ее голосе прозвучало что-то вроде уважения, смешанного с профессиональной деформацией бывшего ангела-стража. Борис только фыркнул. Все эти демоны с их гигантскими сооружениями. Где-то впереди раздался скрежет, заставивший содрогнуться даже адский камень. Очередная партия грешников тащила огромный блок с высеченными на нем воплями проклятых душ прямо на них. «Ну что?» Асмодей потянулся к карману, откуда выглядывал сверток, от которого воздух вокруг искривился рыбным маревом. «Кто готов к небольшой экскурсии по свежеиспеченным владениям Люциллы?» Стена перед ними вдруг дрогнула, где-то совсем рядом раздался приглушенный взрыв, и камень на мгновение стал прозрачным, как черное стекло. «И тогда, блять, кто-нибудь видел мой молоток?» Разнесся по округе голос, от которого даже Борис вздыбил шерсть. Малина и Асмодей переглянулись. Для всех и без слов было понятно, что стройка получается поистине адской. Тень от новых башен Люциллы накрыла команду адвокатов, когда они пробирались через полуразрушенные ворота, чьи железные шипы теперь напоминали кривые зубы древнего чудовища. Внезапно перед ними материализовался Лапулус, его тень сливалась с окружающим мраком, а длинные пальцы, сложенные в молитвенном жесте, выглядели как переплетенные корни ядовитого дерева. «Какая неожиданная честь!» – прошипел он, обнажая ряд зубов, острых, как невыполненные обещания. Желтые глаза щелки скользнули по каждому из них, задерживаясь на Борисе чуть дольше. «Владычица будет рада видеть вас, особенно, после недавних событий». Малина ехидно поклонилась, ее рога блеснули в тусклом свете, как отполированные кинжалы. «Мы тоже соскучились по ее гостеприимству, особенно по той части, где она грозила вырвать нам кишки через уши». Лапулус развернулся, и его плащ взметнулся, словно крылья летучей мыши, поймавшей запах крови. «Следуйте за мной, и постарайтесь не трогать новые обои». Он кивнул на стену, где кожа грешников, натянутая как холст, все еще пульсировала в такт чьим-то последним судорогам. Тронный зал еще не был достроен, но Люцилла уже восседала на временном престоле. Десятки грешников, сплетенных в живую архитектуру, замерли в болезненном поклоне, образуя ее сиденье. При виде гостей ее пальцы впились в подлокотники из человеческих костей, оставляя на них свежие трещины. «Асмодей», ее голос прозвучал, как скрип ножа по стеклу, «если ты откроешь рот, я прикажу вырвать тебе язык». Асмодей, уже приготовившийся к пламенной речи, с обидой захлопнул рот. Борис грациозно вышагнул вперед, его хвост изящной дугой замер в воздухе. В глазах кота светился холодный расчет, а усы подрагивали от скрытого напряжения. «Тогда позвольте мне, ваша мрачность, Марбаиль, князь первого круга, вероятно, украл Василия. Нам нужно его тело, чтобы вернуть душу. А вам?» Кот многозначительно прищурился. «Вам нужен живой Василий, не так ли?» Люцилла вскочила, и живые кирпичи ее трона застонали от внезапного движения. Воздух вокруг заполнился едким запахом серы, чем-то горьким, разбитых надежд, возможно. Кто посмел? Ее крылья расправились, затмевая свет моего человека. «Взять в коллекцию». Лапулус осторожно коснулся ее локтя, его голос прозвучал тихо, но весомо. «Миледи, это возможность. Помогите им спасти его, а потом сделайте так, чтобы он сам приполз к вашим ногам». На лице Люциллы появилось выражение, которого никто прежде не видел, ни гнев, ни ярость, а расчет. Она медленно опустилась обратно на трон, ее пальцы начали выбивать ритм на черепе подлокотника, словно отсчитывая секунды до расплаты. «Хорошо», она внезапно улыбнулась, и от этой улыбки у Серафимы задрожали крылья. «Я помогу вам добраться до нейтральной зоны, но знайте», ее взгляд скользнул по каждому, «сердце Василия, мое». Малина фыркнула, ее глаза сверкнули. «Ну конечно, главное, чтобы в конце концов он еще мог ходить». Люцилла лишь рассмеялась, этот звук напоминал звон разбивающихся зеркал. Она махнула рукой, и перед командой распахнулся портал, сквозь который виднелись знакомые очертания, серые пустоши, тусклые огни и запах дождя. Асмодей потер руки, его глаза загорелись азартом. «Ну что, с адскими песнями в Межмирье? И, возможно, к похищению трупа, если вдруг его не продали, из аукционного дома?» Борис первым шагнул в портал, не оборачиваясь. «Только если по дороге заскочим за моей комсой, и одна за другой, тени адвокатов, теперь уже с владычицей скорби в составе, растворились в мерцающем свете портала». Василий открыл глаза и сразу понял, что что-то не так. Он лежал на холодной поверхности, которая казалась одновременно и твердой, и зыбкой, как застывшая ртуть. Пространство вокруг не имело стен, но ощущались его границы, будто заперли внутри гигантского прозрачного куба, где даже воздух был тяжелым и неподвижным. Пол под ним представлял собой шахматную доску из черного мрамора и отполированных костей, а вместо неба на него смотрел глаз, огромный, золотой, с вертикальным зрачком, заполняющий собой все небо его клетки. Он не моргал, не дрожал, просто наблюдал, и в этом взгляде не было ни злобы, ни любопытства, только холодное изучение. Проснулся. Голос прокатился не громом, а скорее гулом пустоты, как будто его произнесло само безмолвие. Глаз моргнул, и в следующий момент пространство сжалось. Перед Василием материализовалась фигура. Незнакомый демон выглядел так, будто его выковали из самого понятия покой. Высокий, почти хрупкий на вид в золотых одеждах, которые не шевелились, словно были отлиты из металла. Его лицо, бледное, почти человеческое, но с легкой змеиной вытянутостью и совершенно неподвижными чертами. Вместо волос, тонкие золотые цепи, сплетенные в сложную корону, каждое звено которой было крошечной душой, застывшей с открытым ртом в безмолвном крике. Его пальцы, длинные и изящные, перебирали четкие закаменевших сердец, каждая из которых сжималась и разжималась в такт несуществующему сердцебиению. «Добро пожаловать в мою коллекцию, Василий», его голос звучал как шепот, но отдавался в висках гулким эхом, будто раздавался не снаружи, а изнутри черепа. «Я, Марбаиль, хранитель безмолвия, собиратель остывших душ». Он сделал шаг вперед, и пол под ним не дрогнул. Казалось, даже пространство не смело нарушить его бесшумное движение. «Ты, интересный экземпляр, душа, впитавшая законы, но не сломленная ими. Редкость. Василий попытался пошевелиться и обнаружил, что не может. Его тело не слушалось, будто закованное в невидимые оковы. «Не сопротивляйся», Марбаэль наклонился, и его дыхание не пахло ни серой, ни тленом, только пылью древних библиотек и сухим холодом пустоты. «Здесь время течет иначе. Здесь все остается навечно». Глава 12. Марбаэль провел рукой по воздуху, его пальцы скользнули бесшумно, будто разрезая саму ткань реальности. Между ними материализовался шахматный стол, доска из черного и белого мрамора, испещренная тончайшими прожилками, напоминавшими кровеносные сосуды. Фигуры стояли безупречно ровно, белые, выточенные из пожелтевшей слоновой кости, с едва уловимыми выражениями ужаса на крошечных лицах, черные, отполированные обсидиан, в котором отражались искаженные гримасы самих игроков. «Я предлагаю тебе игру», — голос Марбаля струился, как дым. «Мы будем играть, пока ты не сломаешься, пока скука не съест тебя изнутри, пока ты не попросишь меня превратить тебя в еще один экспонат». Василий посмотрел на доску, потом на Марбаля, потом снова на доску. Его пальцы непроизвольно сжались, где-то в глубине сознания всплыло воспоминание. Он и Асмодей за похожим столом в баре, ставка, последняя бутылка адского вина. «А если я откажусь?» Марбаэль не ответил. Он просто махнул ладонью, и внезапно стены клетки содрогнулись, сжавшись на полметра. Воздух стал гуще, тяжелее. Потом, еще на полметра. Пространство медленно душило его. Выбора не было. «Ладно», Василий плюхнулся на стул, который вырос у него за спиной с тихим стоном. «Но учти, я играю жестко». Марбаэль медленно сел напротив. Его пальцы сомкнулись вокруг первой фигуры, черного короля, в глазах которого мелькнула крошечная искра страдания. «Я рассчитываю именно на это». Первый ход был за ним. Фигура пешки скользнула вперед с тихим скрежетом, будто кость по камню. Игра началась. Где-то за пределами клетки, в мире, который теперь казался Василию таким далеким, его друзья уже искали способ его спасти. Малина ругалась с кем-то, Асмодей что-то подсчитывал, Борис выпрашивал Камсу. Но пока оставалось только играть. Граница между мирами дышала непостоянством, здесь воздух мерцал, как плохо настроенная голограмма, а тени извивались в странном танце, то отставая от своих хозяев, то опережая их на несколько шагов. Камень под ногами то становился мягким, как песок, то внезапно твердел, заставляя спотыкаться. Именно в этом зыбком пространстве, где даже время текло неровно, располагался знаменитый аукционный дом Вечности К, массивное сооружение, чьи стены были сложены из застывших моментов, а крышу венчали шпили из окаменевших желаний. Команда адвокатов продвигалась вперед в сопровождении Люциллы, которая восседала на своем жутком троне из переплетенных тел. Грешники, составлявшие ее носилки, двигались в превосходной синхронии, их лица застыли в гримасах вечного страдания, но ни один не смел замедлить шаг, кожа на их спинах уже срослась с костями трона, образуя единый организм. Асмодей шел рядом, скрестив руки на груди. Его обычно безупречный костюм был покрыт пылью междумирья, что явно доставляло ему невыразимые мучения. «Почему, скажи на милость, мне нельзя вызвать своего адского коня?» – проворчал он, спотыкаясь о внезапно появившуюся трещину в реальности. «Мы могли бы уже быть там». Люцилла даже не удостоила его взглядом. «Потому что если ты посмеешь проявить хоть каплю своей истинной силы», – ее голос прозвучал мягко, как шелк, обернутый вокруг лезвия, «я разорву тебя на части так искусно, что твои кишки будут плетеным ковром у моего порога. И если хочешь, чтобы я терпела твое присутствие, оставайся таким же жалким и беспомощным, каким выглядишь». Асмодей закусил губу до крови, но промолчал, его пальцы лишь нервно постукивали по локтю, выбивая яростную барабанную дробь. Борис, наблюдавший эту сцену с высоты своего кошачьего превосходства, вдруг грациозно подпрыгнул и приземлился прямо на колени к Люцилле, устроившись там, как на троне из подушек. Его хвост довольным крючком обвил ее запястье. «Предатель!» — фыркнула Малина, но в ее глазах мелькнуло неподдельное восхищение такой наглостью. «Подлиза!» — добавила Серафима, хотя в ее голосе слышалась скорее зависть. К удивлению всех, владычица скорби не стала прогонять наглеца. Ее пальцы, обычно готовые разорвать любого на части, нежно провели по его шерсти, и Борис замурлыкал так громко, что где-то вдалеке рухнула нестабильная колонна пространства. «Кажется, мы на месте», – процедила Смодей, глядя на массивные врата аукционного дома, украшенные витиеватыми узорами из застывших душ. «Теперь только узнать, где они держат тело нашего идиота или кто покупатель?» Люцилла наконец подняла взгляд, и в ее глазах вспыхнул тот самый огонь, от которого даже Борис на мгновение перестал мурлыкать. «О, это будет просто», – прошептала она. «Если станут возмущаться, мы устроим такой переполох, что Марбаэль почует его даже в своем первом круге». За воротами аукционный дом Вечностик возвышался перед ними, словно кристаллизовавшийся кошмар. Его фасад, украшенный барельефами стонущих душ, казалось, дышал, каменные лица то вытягивались в беззвучных криках, то сжимались в гримасах отчаяния. Переступив порог, команда оказалась в зале, где роскошь и пытка слились в извращенном танце. Хрустальные люстры, свисающие на цепях из сплющенных позвонков, ковры, сотканные из спутанных волос проклятых, воздух, пропитанный ароматом дорогих духов и тлеющей плоти. Малина, посещавшая это место не в первый раз, подошла к администратору, демону в безупречно отутюженном костюме, чье лицо напоминало смятый пергамент. «Нам нужна информация о недавней покупке», — заявила она, положив на стойку ладонь. Под пальцами зашипела кожа, поверхность оказалась покрыта микроскопическими шипами. Администратор даже не поднял глаз от пергамента, испещренного кровью вместо чернил. «Конфиденциальность клиентов – наш главный принцип». Борис в один прыжок оказался на стойке, устроившись прямо перед носом у демона. Его хвост медленно обвил чернильницу. «Посмотри на нас», – сказал кот, указывая лапой на их потрепанные, но все еще формальные костюмы. «Мы адвокаты, и если ты не дашь нам то, что мы хотим», – он сделал паузу, позволяя администратору представить худшее, – «мы подадим жалобу, официально, с печатями». «Вот ей», – кот указал на Люциллу, владычице скорби. Демон побледнел до сероватого оттенка, что для его рода было равносильно обмороку, и заметался, листая книгу записей. Страницы шелестели, как крылья испуганной летучей мыши. «Покупатель, госпожа Годи, низшая демоница, владелица небольшого поместья на окраине недалеко отсюда. Приобрела лот 666 вчера на закате». «Годи», — Асмодей приподнял бровь, — «никогда не слышала такой. Она не из тех, кто любит внимание», – пробормотал администратор, нервно покусывая перо. «Коллекционирует редкие тела, особенно те, что выделяются». Люцилла наконец поднялась с трона. Грешники, державшие ее, рухнули на пол, их тела мгновенно превратились в пыль. Оказалось, они уже давно были мертвы, держимые лишь силой ее воли. «Тогда нам есть куда идти», – произнесла она, и в ее глазах разгорелось пламя, от которого потемнели хрустальные люстры. Когда же они выходили, Малина заметила, как тени за их спинами вытянулись неестественно длинно, будто сам аукционный дом не хотел их отпускать. Шахматная доска между Василием и Марбелем мерцала в призрачном свете вечной клетки, ее поверхность то отражала звезды, то поглощала свет полностью. Фигуры стояли нетронутыми уже несколько ходов, если это, конечно, можно было назвать ходами. «Ты действительно так играешь?» Марбаэль приподнял тонкую бровь, его золотые зрачки сузились от недоумения. Фигуры на доске пошевелились, будто тоже недоумевали. Василий почесал затылок и передвинул пешку прямо под удар ферзя. Фигура противника с гулким звоном разбила ее в пыль. Марбаэль рассмеялся. Это был странный звук, сухой, как шелест пергамента, но искренний. Его цепи волны звякнули в такт. «Я думал, ты хотя бы знаешь правила». «Ну, я вроде знаю», – пробормотал Василий, – «но, может, у вас тут другие?» Прошло время. Хотя как его измерить в месте, где его нет? Василий сделал еще один ход, конем по кривой траектории, поставив его так, что тот тут же был сбит слоном. Обсидиановая фигура взвыла, растворяясь в дыму. Марбаэль перестал смеяться. «Ты делаешь это нарочно?» «Нет», – Василий моргнул, затем передвинул ладью, – «в никуда». «Просто потому что...» Фигура жалобно запищала, зависнув в пустоте. Марбаэль медленно положил лицо в ладони. Его корона из душ заскулила в унисон. Прошло еще больше времени. Возможно, века. Возможно, мгновение. Василий зевнул, потянулся и не глядя ткнул пальцем в случайную фигуру. Пешка упала со звоном, покатившись под стол. «Ой!» Марбаэль сидел совершенно неподвижно. Его пальцы впились в подлокотники так, что кости затрещали, а в трещинах показалась кровь. «Ты!» Его голос дрогнул. «Ты идиот!» «Прости!» Василий виновато поднял руки, но в этот момент чихнул, и рука со всего размаха смахнула половину фигур с доски. Тишина. Та самая, что Марбаэль так любил, но теперь она звучала по-другому. Потом, грохот, Марбаиль вскочил, опрокинув стол. Его золотые цепи взметнулись, как разъяренные змеи. Он схватил вазу с вечным пламенем и швырнул. Подсвечник из спрессованных грехов разнес вдребезги первым ударом, саму шахматную доску расколол пополам вторым. Василий сидел и наблюдал, не моргая. Осколки летели мимо него, не задевая. Когда Марбаиль закончил, его дыхание было учащенным, а лицо, впервые за века, выражало что-то кроме холодного равнодушия. Он обернулся к Василию. «Хорошо», – прошипел он. «Допустим, шахматы, не твое. В чем ты тогда хорош?» Василий задумался. «Ну, я умею пить». Марбаиль замер. «Что?» «Ну знаешь», Василий пожал плечами, «алкоголь, пиво, водка, ну, все такое». Марбаиль продолжал смотреть на него, словно ожидая, что это шутка. Но Василий не смеялся. «Ты предлагаешь нам устроить соревнование по выпивке? Ну, если шахматы не катит». Марбаиль медленно опустился обратно в кресло. Его пальцы постукивали по подлокотнику, уже не в гневе, а в любопытстве. «Хорошо». Он щелкнул пальцами, и шахматный стол исчез. Появился дубовый стол, покрытый шрамами от стаканов. Бутылки материализовались из воздуха. Адский абсент с плавающими глазными яблоками, водка-чистилище, мерцающее как северное сияние, виски последний вздох грешника. Но предупреждаю, Марбаиль налил себе первый бокал, я не проигрываю. Василий ухмыльнулся. Ну, это мы еще посмотрим. И где-то в глубинах преисподней, Люцилла внезапно почувствовала странное беспокойство. Темные шпили поместья Годди впивались в кровавое небо первого круга, словно гнилые клыки древнего чудовища. Команда адвокатов замерла перед черными воротами, чьи барельефы из сплетенных тел шевелились при их приближении, издавая влажные хлюпающие звуки. «Какой уютный домик», – процедила Малина, первой переступая через порог, где вместо ковра лежала пульсирующая кожаная мембрана. При каждом шаге поверхность под ногами сжималась, как гигантская грудная клетка, и где-то в глубине дома раздавался глухой стон. Внутри их встретила жуткая симфония плоти. Бесконечные анфилады залов, заполненные человеческими телами, все идеальных пропорций, все застывшие в неестественных позах. Кожа, излучающая тепло жизни, но лишенная малейшего признака сознания. Тишина, нарушаемая лишь редкими щелчками суставов, когда экспонаты автоматически меняли позы. «Это целая фабрика», – прошептала Серафима, проводя пальцами по руке ближайшего экспоната. Ее крылья сложились за спиной, ангельская природа содрогалась от этого кощунства против жизни. Борис прыгнул на плечо Асмодея, его шерсть стояла дыбом. «Интересно, она их всех сама использовала? Это же физически невозможно. Для демоницы ее уровня более чем возможно», — хрипло ответила Смодей, осторожно обходя ряд мускулистых тел, чьи лица были застыли в одинаковых гримасах искусственного экстаза. Его пальцы нервно перебирали край плаща, даже для него это было слишком. Они продвигались по коридору из плоти, где тела стояли ровными рядами, образуя живую дорогу. Чем дальше, тем более извращенными становились позы. Ряд на коленях с неестественно вывернутыми шеями. Группа в пирамиде из переплетенных конечностей. Одиночные экземпляры, застывшие в позах, нарушающих все законы анатомии. Наконец они достигли массивных дверей, сплетенных из бедренных костей и ребер, скрепленных сухожилиями. Из-за них доносились приглушенные стоны и звуки капающей жидкости. Люцилла не стала стучать. Ее рука врезалась в створки с такой силой, что костяные панели разлетелись на осколки, открыв взору комнату Гуди. Она оказалась круглым залом с куполом из сплетенных конечностей. В центре на ложе из живых рук возлежала сама хозяйка, чудовищное воплощение похоти. Ее тело постоянно меняло форму, то пухлое, то худое, то мускулистое, но всегда неестественно идеальное, как кукла из воска. Вместо волос – живые змеи, которые лизали ее плечи длинными раздвоенными языками. Глаза были полностью черные, без зрачков, но с мерцающими в глубине крошечными огоньками, как звезды в бездне. Рот, казалось, слишком широкий, с рядами игольчатых зубов, которые обнажались в вечной голодной ухмылке. Кожа переливалась всеми оттенками плоти, от мертвенно-бледного до чернильно-черного. Перед ней на коленях стояло одно из бездушных тел, механически двигаясь, в то время как Годди скучающе наблюдала за его бесплодными попытками доставить ей удовольствие. Когда дверь распахнулась, все адвокаты инстинктивно выстроились в боевую стойку. Даже Люцилла, повидавшая многое, слегка растерялась. Годди медленно повернула голову на 180 градусов. Ее змеи зашипели в унисон. «О, гости!» Ее голос звучал, как скрип кожи по мокрому мрамору. «Какова цель визита?» Люцилла сделала шаг вперед. Ее крылья расправились, заполняя пространство комнаты. «Мы не будем тратить время на церемонии». Ее голос прокатился, как холодный ветер, заставляя змей Годди съежиться. «Ты узнаешь, знаешь, кто мы». Асмодей, стоявший чуть позади, лишь ухмыльнулся, но в его глазах вспыхнуло предупреждение. Годди замерла, затем резким движением руки распустила все тела вокруг. Они рухнули на пол, как марионетки с обрезанными нитями. Сама демоница опустилась на колени, ее змеиные волосы прижались к голове. «Я не ожидала такого визита», — прошипела она. «Мои владения, ваши. Нам не нужны твои владения», — Люцилла склонила голову. «Но если кто-то узнает, что мы были здесь, никто не узнает». Годди поспешно кивнула. «Я храню множество секретов. Ваш станет еще одним». Малина переступила с ноги на ногу, нетерпеливо оглядывая комнату. «Прекрасно. Тогда к делу. Мы ищем одно конкретное тело, недавно купленное». Годди медленно подняла голову, ее черные глаза сузились. «У меня много тел, но если вам нужно одно, берите любое». Борис прыгнул вперед, его хвост нервно подергивался. «Нам нужно тело Василия. Ты купила его на аукционе». Годди задумалась на мгновение, затем махнула рукой. «Осмотрите коллекцию. Если оно здесь, забирайте». Команда разбрелась по залам. Борис нырнул в первый же коридор, но через минуту вернулся с разочарованным видом. «Там только коты. Огромные, лысые, с человеческими руками, но коты». Малина, осматривавшая другой ряд, сжала кулаки. «Черт возьми, они все на одно лицо. Как мы должны его найти?» Асмодей, проходя мимо десятков одинаково мускулистых мужских тел, вздохнул. «Я начинаю думать, что либо у этой Годди очень специфический вкус, либо мы все просто не способны различать людей по внешности». Люцилла, стоявшая в центре зала, ревностно разминала шею. «Серафима, ты должна почувствовать его. Я так понимаю, вы связаны, ненадолго». Серафима закрыла глаза, ее крылья дрогнули. Она медленно прошла между рядами тел, касаясь их кончиками пальцев, но затем остановилась. «Я не могу». Все повернулись к ней. «Что?» Малина чуть не подпрыгнула. «Они все пустые, без душ. Я не чувствую разницы». Тишина повисла тяжелым покрывалом. Где-то в глубине поместья скрипнула дверь. Борис насторожил уши. «Значит, мы в тупике?» Люцилла медленно повернулась к Годди, которая все еще стояла на коленях. «Нет, значит, она что-то скрывает». Ее пальцы сжались в кулак, и тени вокруг зашевелились, как живые. Годди резко подняла голову, ее змеи зашипели. «Я, может быть, забыла об одном месте. Покажи», — просто сказала Люцилла. И Годди, поникнув, повела их вглубь особняка. Глава 13. Годди нервно перебирала пальцами, ее змеиные волосы извивались в тревожном танце. Каждая змея с крошечным человеческим лицом отражала ее внутреннюю панику. «Есть одно особенное тело», — прошипела она, избегая встретиться взглядом с Люциллой. «Совершенное создание с усиленными возможностями для моего удовлетворения». Малина скривилась, ее нос сморщился, будто она учуяла тухлую рыбу. «Нам это не интересно». «Абсолютно», — добавила Смодей, уже поворачиваясь к выходу с выражением крайнего отвращения. Но тут Борис резко вскочил перед ними, его хвост вздыбился, а уши настороженно подергивались. «Стоп, вы все это не замечаете?» Он оглядел команду круглыми глазами, в которых читалось чистейшее разочарование. «Мы, демоны, ангел и кот, мы врываемся в чужое поместье, и что делаем? Вежливо просим показать нам тело. Где угрозы? Где пытки? Где классический адский бардак?» Наступила тишина. Даже змеи Годди на мгновение замерли. Асмодей застыл, его брови медленно поползли вверх. «Кот, черт возьми, ты прав». Люцилла повернулась к Годди, и в ее глазах вспыхнуло холодное понимание. «Зачем искать одно тело, если можно забрать все?» Годди резко выпрямилась. Ее змеи зашипели в унисон, но теперь в их голосе слышался страх. «Нет, это моя коллекция. Я годами...» «Тише!» Люцилла подняла руку, и тени вокруг сомкнулись, как капкан, сжимая демоницу в невидимых тисках. «Ты получишь компенсацию. Мои черти-то принесут тебе что-нибудь». Она махнула рукой, будто отмахиваясь от назойливой мухи. «Асмодей, позаботься об этом». Асмодей наклонился к Борису, его голос прозвучал недовольным шепотом. «Гениально. Теперь мне придется тратить свои сбережения. Борис самодовольно выгнул спину, его хвост вилял с явным удовольствием. Люцилла тем временем подняла руки, и пространство вокруг затрепетало. Закон греха сомкнулся над поместьем, запечатывая все тела в мгновенном безмолвии. Стены задрожали, а купол из конечностей распался на части, превращаясь в пыль. «Готово», — сказала она, опуская руки. «Теперь они наши». Малина потянулась и зевнула. «Ну что, возвращаемся в офис, или будем таскать эту гору мяса по всему аду, в надежде, что одно из тел притянет нужную нам душу?» «Офис», — хором ответили остальные. Годи осталась стоять среди опустевших залов, ее змеи бессильно свисали, а глаза сверкали яростью. «Вы еще пожалеете». Ее шепот растворился в воздухе, но команда уже выходила за ворота, даже не оглянувшись. Борис прыгнул на плечо Асмодея, мурлыча. «А компенсацию ей все-таки ты точно пришлешь?» «Конечно», — Асмодей ухмыльнулся. «Я же демон, а не монстр. Думаю, парочки особо озабоченных грешников хватит». Магический алкоголь лился рекой. Сотни бутылок с мерцающими жидкостями выстроились перед Василием и Марбелем, но, бляя, Василий пошатнулся уже после второй стопки, его лицо стало алым, как адское солнце, а глаза беспомощно закатились. «Это что за гадость?» Марбаэль наблюдал за ним с нарастающим раздражением. Его пальцы, обычно безупречно спокойные, дрожали на краю бокала. «Ты не можешь быть пьяным. Души не пьянеют. А я вот сейчас, ик, пьяненький». Василий торжествующе поднял дрожащий палец, тут же уронил его себе на нос и захихикал, как школьник на уроке алхимии. Терпение князя лопнуло. «Это невозможно». Его голос сотряс стены тюрьмы, золотые цепи на его одежде зазвенели, как разъяренные змеи. Он вскочил, опрокинув стол, и бутылки с адским нектаром разбились о пол, заполняя воздух удушливыми парами. Ты не можешь заскучать, ты не можешь не напиваться, ты не можешь даже нормально играть в шахматы. Василий, полулежа на полу, слабо махнул рукой. Ну, в шаматы, я просто хорошо плох. Марбаэль сжал кулаки, его совершенное лицо исказило ярость, впервые за тысячелетия. Довольно. Он резко развернулся, его плащ взметнулся, как крылья коршуна. Ты по природе своей не способен на скуку, а значит, ты бесполезен для моей коллекции. С этими словами он исчез, оставив после себя лишь облако серного дыма. Тюрьма дрогнула, но не исчезла. Василий остался лежать среди осколков, медленно приходя в себя. Я очень даже могу заскучать, пробормотал он себе под нос, с трудом приподнимаясь на локтях. Если останусь один. Он замолчал, огляделся. Тишина, пустота. Блин, я же сейчас один. Его глаза резко прояснились. Надо выбираться. Он встал, пошатываясь, и осмотрел свою золотую клетку. Стены маны были крепки, но Марбаэль ушел, а значит, защита могла ослабнуть. Где-то вдали, за пределами тюрьмы, его друзья искали его тело, а он искал выход. И, возможно, впервые за долгое время, у него появился реальный шанс сбежать. Офис адвокатов дьявола встретил их привычным бардаком. Бумаги с неоплаченными счетами висели на стенах вместо обоев, пустые бутылки из-под адского и образовывали хрупкие скульптуры в углах, а потрескавшийся диван хранил отпечатки тел всех, кто когда-либо на нем спал, и не только спал. Люцилла замерла на пороге, ее лицо исказило гримаса, словно она вдруг осознала, что ад – это не вечные муки, а вот это вот все. И это – твое жилище. Каждый слог давался ей с усилием, будто слова цеплялись за зубы. Малина, не моргнув глазом, плюхнулась на диван, подняв облако пыли, в котором мелькнули несколько потерянных душ. «Ну да, а что, я не владычица скорби, чтобы купаться в роскоши. Родилась обычной демоницей, живу как могу. Хочешь чай?» Она махнула рукой в сторону заварочного чайника, из которого торчал чей-то хвост. Асмодей, поправляя манжеты, снисходительно ухмыльнулся. «Вообще-то, даже этот дом куплен на мои деньги. Я закрыл твои долги, помнишь?» Впрочем, он бросил взгляд на Люциллу. Некоторые предпочитают не помнить о своих благодетелях. Люцилла медленно повернула голову, ее зрачки сузились в тонкие щелочки. «Ты закрыл ее долги, добровольно?» Ее голос стал опасным шепотом, от которого в углу зашипела и испарилась случайная грешница. «Асмодей, ты что-то задумал?» Борис, умывавшийся на подоконнике, прервал свои процедуры и зевнул. «Ну, конечно, задумал. Он хочет свергнуть Аримана. Обещает нам и грешникам первого круга курортные условия в обмен на поддержку». Кот показал язык. «Думал, никто не слышит, как ты шепчешься с ними по ночам. В комнате повисла такая тишина, что даже вечный плач грешников в соседней камере на мгновение стих. Люцилла медленно приблизилась к Космодею, ее тень поглотила его целиком. «У тебя есть родословная. Через пару тысячелетий ты мог бы занять пост главы круга без всяких заговоров». Ее глаза вспыхнули кровавым светом. «Значит, ты что-то потерял. Или тебя лишили чего-то важного». Космодей резко кашлянул. Его обычно безупречный образ вдруг дал трещину, на лбу выступила испарина. «Может, обсудим это в другой раз? Сейчас у нас есть куча бездушных тел и пропавший Василий. Кстати, он резко перевел взгляд на Малину, почему мы вообще тащили их все сюда?» Малина пожала плечами. «Ну а что, обряд на смой границы проводить?» Люцилла еще секунду изучала Космодея взглядом, способным прожечь дыру в реальности, затем медленно кивнула. «Хорошо. Но этот разговор еще не окончен». Ее взгляд скользнул по Борису. «И ты, неожиданно полезный кот». Борис удовлетворенно мурлыкнул и принялся вылизывать лапу с видом победителя. Тем временем Серафима, до этого молча наблюдавшая за происходящим, неожиданно подняла голову. Ее крылья расправились, сбрасывая пепел. «Я знаю, как найти Василия». Ее голос прозвучал с непривычной твердостью. «Мы вдохнем в них жизнь, всех сразу, и тогда он сам найдется». В комнате снова повисла тишина, на этот раз недоуменная. «Блин», наконец пробормотала Малина, «а ведь это может сработать». Космодей вздохнул, достал из кармана фляжку и сделал длинный глоток. «Ну что ж, похоже, сегодня мы играем в Бога». Он бросил взгляд на груду тел. «Кто-нибудь помнит, с чего обычно начинается магия возврата души?» «Кроме очевидного», — добавил он, увидев, как Малина подмигивает ближайшему безголовому торсу. Люцилла взмахнула рукой, и в воздухе появился древний фолиант, испещренный запретными рунами. Его страницы сами листались, испуская зловещее багровое свечение. «Начинаем с того, что перестаем быть идиотами». Космодей спокойно подошел к шкафу, смахнул с него Бориса и выдернул целую пачку договоров, те мгновенно вспыхнули в его руках, превратившись в клубящийся черный дым. Он начал выводить в воздухе пентаграмму, каждый штрих оставлял за собой кровавый след. Малина, не теряя времени, схватила ближайший стул и со всей силы врезала им в витрину. Стекло разлетелось, а из-под него вывалились несколько заспиртованных демонов поменьше, их банки разбились, и существа, шипя и корчась, поползли к центру комнаты. «Все, что шевелится, в круг», — рявкнула Люцилла, не отрываясь от книги. Борис, ощетинившись, прыгнул на одного из вырвавшихся духов и вцепился ему в глотку. Тот захрипел, превратился в липкую тень, и кот тут же потащил его в формирующуюся пентаграмму. Космодей тем временем уже заканчивал последнюю линию. Его пальцы обгорали от магии, но он лишь скалил зубы, сжимая в кулаке остатки дымящихся договоров. «Готово. Теперь топливо». Малина, не раздумывая, схватила случайно забредшего к ним офисного чертенка-курьера, тот только успел вскрикнуть «Я на стажировке», и швырнула его в центр. Люцилла подняла руку, и пентаграмма вспыхнула. Тела в ее центре начали гореть, не пламенем, а чем-то куда более древним и жутким. Плоть испарялась, души стягивались с округи, сворачивались в плотные черные шарики, а сама пентаграмма завыла, как живая. Кровавый свет пентаграммы залил офис адвокатов, превращая ветхие стены в подобие гигантского аквариума с багровой водой. Тела в круге начали дергаться в такт древнему ритуалу, их пальцы скребли по полу, оставляя кровавые следы. Такое количество энергии привлечет не только рыцарей ада, но и полк ангелов-хранителей, если повезет, процедила Космодей, поправляя манжеты, на которых уже проступали защитные руны. Люцилла, стоявшая в эпицентре, лишь обнажила клыки. «Пусть только попробуют появиться». Малина, выводя последнюю руну, замкнула круг. Волна энергии сорвала со стен старые плакаты с полуголыми демоницами, обнажив еще более похабные граффити. «Поехали!» — крикнула она, спотыкаясь о судорожную ногу одного из экспонатов. Тем временем в темнице Марбеля Василий сидел в позе лотоса, напоминая скорее пьяного йога, чем мага. Обрывки знания Космодея путались у него в голове с текстами похабных песенок. Желания, эмоций. Он зажмурился. «Хочу к чертовой Люцилле. Ну или хотя бы в бар». Он рывком раскинул руки в стороны, и пространство взорвалось. С треском лопнувшей тюремной решетки, с вспышкой, осветившей его глупейшую ухмылку, с результатом, достойным комедии положений. Василий рухнул носом в каменный пол, но это была уже не клетка Марбеля. «Ох, Перед ним возвышалась трехметровая фигура в доспехах из проклятой стали. Шлем в форме черепа скрипел, поворачиваясь к нему. «Ты кто?» – прошептал Василий. «Демон!» – прогремело эхом по всему залу. «Вообще-то, я человек, ну, был достаточно демонический, чтобы умереть». Пылающий меч взметнулся вверх, освещая на стенах фрески прошлых казней, и Василия среди них, в офисе адвокатов. Одно из тел резко село, его шея хрустнула под неестественным углом. «Ну, наконец-то!» Малина потянулась к нему. «Только вот, Серафима отшатнулась, это не Василий». Пустые глазницы уставились на них, рот растянулся в неестественной улыбке. «Где, мое, лицо?» – прохрипело существо. Асмодей медленно поднял ладонь, готовясь к заклинанию. «А черт, надо возвращать ошибочных обратно!» За окном уже слышался грохот крыльев, то ли ангелов, то ли демонов, а может и тех, и других сразу, где-то между мирами. Василий кувыркался под ударами рыцаря, отчаянно бормоча. «Ну как там у Асмодея? Воля к власти или воля к жизни? Блин, надо было конспектировать». Меч просвистел в сантиметре от его уха, оставляя на камне трещину в форме проклятия. Мысль мелькнула яркой вспышкой. «А что, если...» Он резко прыгнул навстречу рыцарю, обняв его за шлем. «Давай по-хорошему, а?» И каким-то невероятным образом это сработало. Рыцарь замер, его пламя мигнуло в замешательстве. В этот момент, во всех девяти кругах ада, каждый демон вдруг почувствовал непреодолимое желание ударить себя лапой, копытом или щупальцем по лицу. Рыцарь замер в странном объятии Василия, его адское пламя дрогнуло, словно колеблись между яростью и недоумением. В этот миг нерешительности Василий почувствовал знакомый зуд в кончиках пальцев, тот самый, что возникал, когда реальность вокруг него становилась податливой. «Ладно, дружище, извини, но мне пора», – пробормотал он и рванул пространство на себя, ни руками, ни заклинанием, а чистой, необузданной волей. Воздух треснул, как тонкое стекло. Ледяные стены темницы вздыбились, исказились, будто их тянули в разные стороны невидимые великаны. Василий исчез. Ни в дыму, ни во вспышке света, он просто перестал быть здесь, словно его стерли ластиком из реальности. Рыцарь взревел, ударив кулаком в пустоту, где только что стоял человек. Ледяной пол раскололся, но было поздно, а где-то в другом месте. Бля, Василий шлепнулся спиной во что-то мягкое и теплое. Он открыл глаза и увидел над собой люстру, знакомые потрепанные обои, потолок дешевого мотеля. Опять в какой-то жопе оказался. Застонал он, поднимаясь с ковра, пахнущего дезинфекцией и чужими грехами. Но хотя бы живой. Василий поднялся на ноги, потирая ушибленный локоть, и впервые разглядел свою невольную соседку. Она сидела, скованная цепями из черного льда, но ее поза была не сломленной, а скорее, выжидающей. Ее длинные, серебристые волосы, запорошенные инеем, спадали на плечи, а глаза, холодные, как сама пустота между мирами, изучали Василия с внезапным интересом. «Ты тоже экспонат?» – спросил он, озираясь по сторонам. «Я Азариэлли была оружием», – ее голос звучал, как скрежет льда по металлу, а стала батарейкой. «Марбаэль питается моей силой уже 3000 лет». Василий почесал затылок. «А почему просто не сбежишь? Раз ты такая крутая...» Цепи звякнули, когда она слегка пошевелилась. «Эти оковы сделаны из моего же слова. Я поклялась служить, пока не поняла, что он сошел с ума». Василий присел напротив, стиснув зубы, чтобы они не стучали от пронизывающего холода. «Значит, ты его бывшая правая рука?» «Бывшая. Пока он не начал стирать целые роды в пыль, просто чтобы сохранить их в коллекции». Стены снова дрогнули, на этот раз сильнее. Где-то вдалеке раздался оглушительный грохот, будто обрушилась целая галерея ледяных скульптур. Демоница вдруг резко наклонилась вперед, ее глаза вспыхнули синим пламенем. «Ты разорвал пространство без рун магии?» «Ну, типа». Василий пожал плечами. «Я просто очень захотел уйти». Демоница замерла, затем медленно ухмыльнулась, так, будто перед ней внезапно открылись новые, очень интересные возможности. «Держись за меня». «За что?» «За все, что сможешь ухватить». Ее цепи натянулись и затрещали. Лед начал крошиться, а тени в стенах зашевелились, словно ожившие, рванулись к свободе. Где-то в офисе адвокатов Малина орала, размахивая бутылкой пива, так, что пена брызгала во все стороны. «Что за херня? Мы же возвращали Василия, а не освобождали какого-то древнего демона». Асмодей, уже начавший рисовать в воздухе руны экстренного изгнания, резко обернулся, Зрачок его глаза сузился до тонкой щели. «Это не просто древний демон. Это Азриэль, бывший генерал Марбеля. И что это значит?» «Это значит...» Люцилла медленно подняла руку, и ее когти загорелись алым, что и Марбаэль сейчас будет здесь. Борис, снова сидевший на шкафу, вдруг зашипел, шерсть на его спине встала дыбом. «Ребят!» Потолок офиса взорвался. Над ними зияла черная бездна, из которой лился ледяной ветер, и в ней что-то двигалось. Глава 14. Офис адвокатов дьявола больше не существовал. Точнее, он технически еще стоял, если можно было назвать это стоянием. Здание, некогда бывшее символом бюрократического ада, теперь представляло собой груду обломков, над которой клубился малиновый дым. Он стелился по руинам, как живой, обволакивая остатки мебели, документов и тел, тех самых, что еще недавно были лишены душ. Из центра разрухи, прямо из пентаграммы, вытянутой на полу, вернее, на том, что от него осталось, в небо взмывала единственная фигура – тело Василия. Безжизненная кожа потеплела, вены под ней запульсировали, наполняясь чем-то темным и горячим. Пальцы дернулись, веки дрогнули, и вдруг – взрыв. Волна магии, густая, как кровь, прокатилась по округе, сметая все на своем пути. Воздух затрепетал, стены окончательно рухнули, а сотни тел, разложенных по кругу, дернулись разом. Их груди задышали, глаза распахнулись, и в них вспыхнуло осознание, они снова живы. «А черт!» – прошептала Малина, отплевываясь от пыли. Ее голос дрожал, но не от страха, от чего-то большего, от понимания. «Мы только что устроили самое массовое воскрешение со времен». Она не договорила. Асмодей, все еще держащий руки в жесте изгнания, медленно опустил их. Его пальцы слегка дрожали, а в глазе читалось нечто невероятное для князя тьмы – растерянность. «Это не должно было так сработать», – пробормотал он, глядя на свои ладони, будто впервые видел их. «Все остальные души должны были сразу вернуться обратно». «Эй, а где я?» Василий, теперь уже в теле, грубо приземлился на остатки дивана, оглядываясь вокруг. Его голос звучал хрипло, будто он только что выкарабкался из самой глубины небытия. Где-то в тени разлома мелькнул силуэт, Азриэль. Ее глаза горели, как два угля, брошенные в печь. Она улыбалась, широко, безумно, так, что казалось, ее губы вот-вот разорвутся. И прежде чем кто-то успел среагировать, она приземлилась прямо на Василия. Небеса над ними разверзлись. Из ледяной бездны, зияющей высоко в кровавых облаках, медленно спускалась фигура. Марбаэль. Его золотые одежды не шевелились, будто выкованные из металла, а лицо оставалось бесстрастным, словно маска. Но в глазах, в этих бездонных, холодных глазах, горел интерес. Не гнев, не ярость, а именно интерес, словно он наблюдал за муравейником, который вдруг решил восстать. Он хлопнул в ладоши, звук разнесся, как удар грома, заставив вздрогнуть даже Асмодея. Весьма занятно. Его голос резал уши, как мел по стеклу. Бунт в моих землях, оживление должников, даже освобождение Азриэль. Он замолчал, его взгляд скользнул по каждому, будто взвешивая, кто из них достоин внимания, а кто, лишь пыль под его ногами. Но на этом, все. Пространство вокруг них сжалось. Руины чертога и адские просторы первого круга покрыли синим до горизонта. Воздух стал густым, как сироп, а дыхание превратилось в пар. «Я конфискую всех оживших». Марбаэль поднял руку, и цепи из черного льда начали прорастать из пола, обвивая ноги воскресших. Лед шипел, соприкасаясь с кожей, оставляя на ней красные полосы. «Скоро, я стану достаточно силен, чтобы спуститься на круг ниже». Люцилла резко шагнула вперед, ее крылья расправились, черные перья взметнулись в воздух. Но прежде чем она успела что-то сказать, еще один портал разорвался у них за спиной. Из него вышел рыцарь ада, его доспехи пылали, а меч уже наполовину вынут. Пламя лизало сталь, оставляя на ней трещины, будто сам клинок не выдерживал той силы, что в нем таилось. «Магические колебания в первом кругу вышли за рамки дозволенного», — проревел он, и его голос звучал как скрежет стали. «Вы угрожаете устоям ада». Тишина. Василий медленно перевел взгляд с Марбеля на рыцаря, потом на Люциллу, потом на Асмодея. «Ну», — он чиркнул пальцем по носу, будто пытался стряхнуть с себя остатки оцепенения. «Кто-нибудь еще, или только эти двое?» Люцилла замерла, ее крылья напряглись, черные перья встали дыбом, когда Василий, все еще неловкий в своем новом старом теле, неуклюже взял Азриэль за руку посреди обломков, чтобы помочь подняться с дивана. Но Азриэль не нуждалась в поддержке, Она ловко подхватила его, ее пальцы в шипастых перчатках бережно, но властно обхватили его торс, будто проверяя, действительно ли он здесь, действительно ли это он. «Спасибо тебе, смертный», — прошептала она, и ее голос звенел, как лед в бокале, «ты дал мне то, чего я ждала 3000 лет». Люцилла издала звук, напоминающий одновременно рычание и шипение. Ее когти впились в собственные ладони, оставляя кровавые полумесяцы. «Охренеть!» — пробормотала Малина, наблюдая, как владычица скорби медленно начинает светиться алым. Ее теневое платье пульсировало, как живое, а глаза стали похожи на две узкие щели в кромешной тьме. «Кто-нибудь знает номер хорошего некроманта? Нам скоро снова понадобится воскрешать Василия». Люцилла резко шагнула между Василием и Азриэль, ее крылья распахнулись, словно кровавый занавес, отсекая их друг от друга. «Он мой!» Ее голос звенел, как обнаженный клинок, в каждом слове обещание боли. «И прикасаться к нему ты не имеешь права». Азриэль медленно отступила, но выражение лица оставалось невозмутимым. Эта близость была необходима. Она провела пальцем по своему запястью, где еще секунду назад сжимала Василия. «Но если ты так ревнуешь, трахни их обеих», — донеслось с другого конца зала. Все, включая Марбаэля, резко повернули головы в сторону Малины. Та замерла с бутылкой в руке, затем неуверенно почесала затылок. «Блин, не то время для мотивационных криков». «Да, Азриэль», игнорируя этот диалог, склонила голову. «Если хочешь сохранить его, Люцилла, нам нужно действовать вместе. Марбаэль не остановится. Я и без тебя способна защитить то, что мое», прошипела владычица скорби, но в ее глазах мелькнуло сомнение. Асмодей стряхнул с головы осколки потолка, его рога слегка дымились. «Нам бы валить, если возможность представится», пробурчал он, но в его голосе не было прежней уверенности. «Ты ошибся, демон». Азриэль мягко отстранилась от Люциллы и сделала шаг вперед. Ее рога засветились синевой, как будто внутри них текла ледяная молния. «Марбаэль слабее, чем кажется. Он 3000 лет питался моей силой. А теперь...» Она сжала кулак, и цепи на ее запястьях рассыпались в пыль. «Он скоро ослабнет». Рыцарь ряда взревел и ринулся вперед. Его меч, пылающий адским пламенем, рассекал воздух, но Серафима молнией преградила ему путь. Ее опаленные крылья расправились, образуя огненный барьер, который заставил даже его отшатнуться. «Я займусь этим ублюдком», — сказала она просто. В ее глазах горело что-то новое, не раскаяние, а ярость, та самая, что копилась веками в клетке из покаяния. Асмодей вздохнул, провел рукой по лицу, затем неожиданно улыбнулся. Его пальцы вспыхнули алым пламенем. «Ладно, но если я умру, я вернусь как призрак и буду орать вам в уши всю вечность». Люцилла наконец разогнулась во весь рост. Ее платье из теней и крови зашевелилось, как живое, а тьма вокруг нее начали сгущаться, образуя нечто вроде второй пары крыльев. «Я, владычица скорби, я никогда не бегу, а я буду группой поддержки». Малина прыгнула на чудом уцелевший шкаф, любимое место Бориса, и достала откуда-то бутылку адского пойла. Она отхлебнула, закашлялась, затем махнула рукой в сторону Марбаэля. «Эй, Марбаэль, ты выглядишь как мой бывший, такой же зануда». Марбаэль медленно повернул голову. Его совершенно бесстрастное лицо на секунду исказилось, будто он впервые за тысячелетия столкнулся с чем-то настолько абсурдным, что даже его ледяное спокойствие дало трещину. «Ты», — его голос звучал, как скрип льда под чьим-то сапогом, «ты решила умереть пьяной.